В течение часа штурмовая группа, состоящая сплошь из нигеров, под рев плаксивых безобразных женщин, более напоминающих старух, и наоборот, полное молчание детей, рыскала поселению и его окрестностям. Деннис стоял в кузове грузовика за пулеметом и, еще не веря в трагичность исчезновения парня из штурмовой, вдруг увидел сверху смешное, на что раньше не обращал внимания, голубые каски на черных головах в сумерках напоминали ночные горшки, летающие по воздуху. На всякой войне всегда было так мало смешного. Но к утру стало не до веселья. Поиск в селении, равно как и в зоне, ничего не дал. Питер Уайн, один из немногих белых в штурмовой группе, будто сквозь землю провалился. И потому Джейсон срочно выехал в штаб группировки миротворческих сил отчитываться перед Хардманом, превратившись в черного вестника. Генерал обладал хорошим свойством, редким для командира, но невыгодным для собственной карьеры. Он никогда не кричал, не повышал голоса и не грозил немедленной карой. Выслушал, попивая кофе из чайного стакана, раскурил первую в этот день трубку. Ну, во всем был оригинал. «А не мог твой парень дезертировать?» — предложил он неожиданный ход. Но о подобных случаях в Боснии Деннису даже слышать не приходилось. «Исключено, сэр. Я проверил. Буквально перед Европой Уайн подписал контракт на второй срок». «Не спеши, майор», — философски заметил Хардман. «Если морской пехотинец собирает цветы, это вполне возможно. Он проходил тестирование по программе ДСР. Компьютерный анализ ответов превосходный. Выдал последний аргумент в защиту Джейсон». Генерал добродушно усмехнулся, отложил дымящуюся трубку. «Ты веришь в эти забавы, Джейсон? Куча бездельников из Гарварда жирует на армейских хлебах, не отвечая ни за что. Эти недоучки разбираются в человеческих чувствах? В психологии? Да просто кто-то в правительстве лоббирует их гениальные проекты. Хороший капрал заменит любой тест». Марвин Хардман говорил это из ревности, ибо сам был тонким психологом и отличным стратегом, о чем знали все и давно, уже устав пророчить ему большое будущее, особенно после бури в пустыне, где отличилась его бригада. Он давно перерос свою должность, однако в министерстве этого упорно не замечали. Джейсон мог лишь догадываться, почему, на его взгляд, из-за нескольких странных и неожиданных убеждений, которые он не стеснялся высказывать в присутствии подчиненных офицеров. Он был типичным янки и при этом отличался неприкрытым и крайним национализмом. И ладно бы презирал нигеров, мексиканцев или арабов. Генерал не любил немцев, ненавидел итальянцев, всех славян без исключения, японцев и особенно французов, считая их европейскими евреями, а Францию — рассадником бредовых идей революций и масонства. Бригада Хардмана часто использовалась в операциях под эгидой ООН, и всякий раз генерал провоцировал междоусобицы. Хорошо, если дело кончалось просто дракой. Вот и сейчас он не преминул устроить заварушку с французами. Прогулявшись вдоль командирского стола, Хардман внезапно заявил, опровергая свои собственные доводы: «Уайн — добропорядочный белый солдат». «Нет, дезертирство исключено, ты прав, Джейсон. Остается единственное. Парня выкрали французы. Поэтому сделаем так. Якобы для проверки таких предположений ты пошлешь к ним своего офицера. И пусть он ведет себя так, как полагается морской пехоте США. Как только начнется конфликт, батальон в расположение французов на бронетехнике. Пусть твои парни разомнутся как следует. А я тут закрою на это глаза. И посмотришь, твой солдат сразу найдется».